9. Пункт 8. Я хотел бы тебя обнадежить, но не могу. Извини, но за нами никто не прилетит, никому. У нас осталось мало времени, и нам пора. Куда? Растерянно спросил Хати. К морю, к воде. Собирай баллоны, ты крепкий, сильный. Возьмешь 4, я 3. Нам пора идти. Куда? Опять спросил юноша, поднимаясь и засовывая в ранец баллон. Мы сеятели, и наша миссия на этой планете не завершена. Я никуда не пойду. Пойдешь, или я тебя поволоку. А ну быстро встал! Потом нюни будешь распускать, а теперь взял еще 3 баллона и быстро за мной! Какой смысл куда-то идти? Нам все равно крышка. Проныл он. Нет, не крышка. Наше спасение там, у воды. С трудом поднял баллон с сжатым воздухом. Голова продолжала трещать. «Нам туда!» — указал в сторону восходящего солнца. «Скоро будет жарко! Некогда!» Парень лениво что-то пытался делать, наконец его рюкзак был укомплектован. «А поесть? Что взять поесть?» «И как ты будешь есть?» — несмотря на него спросил Цаваллас. «Тут атмосфера ядовитая. Ты и минуты не протянешь!» «Что нам еще взять?» «Ничего. Пошли!» С трудом надел ранец и, повернувшись к парню, прикрикнул на него. «Не стой же! Время поджимает!» «Но вы же сказали, что миссия не завершена. Какое оборудование надо взять?» Цаваллас посмотрел на наивного юношу. Он и правда не понимал, что от него требовалось, или же притворялся. «Вот видишь?» Указал на лежащий под грудой обломков ящик. Юноша подошел и с трудом нагнулся. «Да-да, именно его и возьми. Ну все, а теперь пошли». Пыхтя под весом груза, они тронулись в путь. Идти было тяжело, гравитация тянула вниз. На звездолете присутствовало постоянное притяжение, но оно было ниже того, что было на этой планете. Быстро уставали, не садились, поскольку вставать трудно. Стояли несколько минут и шли дальше. Надо было идти равномерно, не спеша, так меньше расходуется воздуха. Уже минут через 30 поднялось солнце и стало припекать, душно. Хотелось открыть скафандр и вдохнуть свежего воздуха, но Цаваллас знал обманчивое состояние своего организма. Надо еще немного постоять. «Как же оно палит, ужасно, ужасно!» Твердил и шел дальше. По лицу стекал пот, трудно смотреть, да еще эта голова, она все еще ныла. «Как ты?» — спросил у Инса, что плелся за ним. Тот подошел, лицо все красное. Во время падения челнока он ударился, и из носа потекла кровь. Сейчас облизывал губу и старался понять, что это у него. «Кровь. Она засохла, все нормально», — пояснил Цаваллас. «Отдохни». А сам посмотрел на прибор, что показывал наличие воздуха в баллоне. Осталось мало, а они прошли не более километра. Минут через 10 поменяли баллоны, пустые бросили. Стало легче идти. «Нам далеко еще идти?» — спросил парень. «Да, далеко». Сухо ответил и, не останавливаясь, продолжил путь. «А как далеко?» «Береги воздух, поменьше говори», — попросил его. И правда, как далеко им еще идти, он и сам не знал. Километр, 10, 100. Насколько хватит воздуха? «Мало, очень мало воздуха», — причитал и шел дальше. Первым на каменный холм поднялся Хати и сразу остановился. «Что там такое?» — спросил и подошел поближе. Вся долина, что лежала внизу, дымилась. Лава медленно текла, застывала, переваливалась через наросты и дальше ползла. Он замер от увиденного. «Что нам теперь делать? Повернем обратно? Там еще есть баллоны, их много». «Нет, пойдем дальше». «Куда?» Цаваллас присмотрелся к горизонту. С правой стороны, почти до самого горизонта, дымилась земля. Там было извержение, магма все заполняла, однако с левой стороны было вроде тихо. Все равно, что бы сейчас ни делал, должен попробовать добраться до воды. Вот только где она, он не знал. «Идем туда». И он указал рукой влево. «Точно?» «Да». Один раз упал и ужасно ударил ногу, теперь шел и хромал, но не останавливался. «Я не могу», — минут через 40 сообщил Хати. Я устал, не могу». Сбросил ранец и сполз на землю. «Хорошо, давай отдохнем и пойдем». «Зачем мы идем? Там ведь никого нет». «Верно». Не стал ему врать. «Там никого нет». «А этот зачем?» Толкнул ящик, что все это время тащил на себе. «Ах да, спасибо». И сел на него. «Это вместо кресла». «Что?» Тяжело дыша спросил юноша. «Что?» «Он нам не нужен, извини, без него бы ты не пошел». «Что?» Хати не верил своим ушам. «Я его тащил ради того, чтобы вы на нем посидели?» У него появились силы, соскочил и со всего маха толкнул старика. Тот шлепнулся на камень. «Да будь вы!» Не договорил, схватил ящик, швырнул как можно дальше. «Я возвращаюсь!» «Никуда ты не пойдешь», — поднимаясь, сказал Цаволас. «Вы мне не начальник! Там баллоны с воздухом!» Показал рукой назад, откуда они пришли. «И что? Много ты на них проживешь? День, два, а что дальше?» «Я ухожу», — обреченно сообщил юнец. «У тебя остался один запасной баллон, три уже израсходованы. Ты даже не дойдешь». «Не дойду. Я не хочу умирать». И он заплакал. «Не думай об этом, как о чем-то плохом, что это конец». «Старик, ты прожил свою жизнь в полете, но я мечтал о другом, о своей жизни». Он плакал. Цаволас взглянул на прибор, его баллон кончался, оставался последний. «Идем, все будет хорошо, нам пора». Отвернулся от него и пошел. Тащить на себе юнца не мог, может, сам сможет добраться. Хотя уже и не верил в это. Через минуту, видя, что старик ушел, Хати двинулся в путь. Шел, опустив голову, ненавидел себя, старика, своего отца, что поддержал его в этом полете. Его жизнь оборвется через 2 часа. Ровно настолько хватит воздуха. В этот раз они ушли далеко, начался спуск, а там в полукилометре начинался опять пологий подъем. Цаволас думал, что ему не дойти, он только зря расходует воздух. «Тебе надо вот туда», — указал уставшей рукой старик. «У меня заканчивается баллон», — обреченно сказал мальчишка. «Знаю, тебе придется взять мой. В нем еще больше половины». «А как же вы?» — тяжело выдохнул он. «Я свое отходил. Тебе надо идти, не теряй время, скоро. Появится спутник, будет светло». Встал и повернулся спиной к юноше. «Сделай милость, отсоедини его». «Я не могу». «Можешь. Ты должен, ты сильный. И спасибо тебе, что помог старику дойти сюда. Я бы один точно не добрался». «А что мне делать?» «Вспомни параграф 8 в инструкции посева. Сделай все правильно, ну же». «Давай, я сам не могу дотянуться». «Нет», — тихо сказал Хати. «Мы дойдем вместе». «Как знаешь», — ответил старик и быстро нажал на рычаг, и его шлем отстегнулся. Тело вздрогнуло. Он глубоко вдохнул ядовитый воздух, колени подкосились, и тело рухнуло на голый камень. «Что ты наделал, старик, что?» Обреченно сказал Хати и присел, чтобы быстро отстегнуть последний баллон. Он шел, не оглядываясь, твердил наизусть пункт 8 из инструкции посева. Буквально минут через 5 поднялся на каменный холм и резко остановился. Внизу был океан. Замер, не веря глазам, цель была так близко. Повернулся и посмотрел на тело старика, что лежало чуть ниже склона. Не мешкая, вернулся обратно, судорожно стянул с умершего тела комбинезон, воздух уже кончался и стало тяжело дышать. Взвалил его на себя и, стараясь идти более ровно, стал подниматься на вершину холма. «Еще чуток, еще немного», — твердил в себе. «Я все сделаю, сделаю правильно, я сеятель, сеятель». Твердил, уже не видя, куда идет. «Я сеятель». Последний раз сказал юноша и рухнул на землю. Его баллон уже давно был пуст. Тело Хати покатилось и застряло между камней. Он не успел выполнить пункт 8 инструкции посева. Его тело герметично. Сегодня или завтра его поглотит лава, и на этом будет все кончено. Погода изменилась, подул ветерок, на планете косит. Это был бы морской бриз, но тут ветер нагнал тучи, и с неба упали тяжелые капли. Легкий комбинезон, куртка, что была на цоволаз, задымился. Упала еще одна капля, и вот над погибшим телом старика поднялось облако испарений. С неба пошел кислотный дождь. Он разъедал одежду, кожу, плоть. Дождь усилился, и уже через несколько минут пошел настоящий ливень. Вода смывала со скалы останки одежды, а вместе с ней и частички плоти еще живого организма. В каждом теле находится более 3 килограмм бактерий, активных и спящих. Некоторые участвуют в симбиозе жизни, а некоторые просто ждут своего часа, чтобы активироваться. И все же Хати выполнил пункт 8. Он произвел посев планеты. Тело старика таяло. Через час от него ничего не останется. Первичный бульон планеты активирован. Осталось лишь ждать.